Мгновенное деление. Из многочисленных разновидностей фокусов этого рода опишем один, основанный на знакомом уже нам свойстве множителя, состоящего из ряда одних девяток. Когда умножают на него число со столькими же цифрами, получается результат, состоящий из двух половин. Первая — это умножаемое число, уменьшенное на единицу. Вторая — результат вычитания первой половины из множителя. Например, 247 умножить на 999 равно 246753. 1372 умножить на 9999 равно 13 718 628 и тому подобное. Причину легко усмотреть из следующей строки. 247 умножить на 999 равно 247 умножить в скобках 1000 минус 1 равно 247 тысяч минус 247 равно 246 тысяч 999 минус 246. Пользуясь этим, вы предлагаете группе товарищей произвести деление многозначных чисел. Одному 68 933 106 разделить на 6894, другому 8 765 112 348 разделить на 9999, третьему 543 456 разделить на 544, четвертому 12 948 705 разделить на 1295 и так далее. А сами беретесь обогнать их всех, выполняя те же задачи. И прежде чем они успеют приняться за дело, вы уже вручаете каждому бумажку с полученным вами безошибочным результатом деления. Первому — 9999, второму — 87652, третьему — 999, четвертому — 9999. Вы можете сами придумывать по указанному образцу ряд других способов поражать непосвященных мгновенным выполнением деления. Для этого воспользуйтесь некоторыми свойствами тех чисел, которые помещены в галерее числовых диковинок. Смотреть главу 5.